Апостол Иоанн ященер тхылъотхар. Шифас яхынер. Са через заучем и нахашкам сащищу, вагай сапу сапхалач ишу стагурам мэтхылър апфасатх. Си сап. Упсау, пстаумчи утхажи ушиану тхам сястеу, угура упсара зарапсафрам фаду. Садапома, тшукуп зауля какви, Ой, шипхара тягуш эхаза, шипхара тяту заразекура, заушахатам, сяшо сыгушах. Себенхар шипхара тяту заразекухара захаскича, ашнахи нахгуш агошху зисеп. Сисяп. Шихар хамахошит хапатами, шуаха абсаламча шипхара уи озекур. Ахама чилис заучам апашха, мишусягунга, кашифаушхатах. Тхама гузарекурам тяту, ягогуча ахама апаг, вафахма, Шупшагумаху. Седап ума атшухам шашхунного зим ахам апау зи каамху. Христос сица пая гогум тихах. Арас ашфадецифхам апау тафахун фая. Офо шупхагам фашарамче гуса тафахуным пая. Диотрефра Димитрира. Чилис заучам тхыш фастхох. Ау диотрефу ахама пашу афахуну фаям тидарап. Арас сахазыкоча офуашис ахрар Казгана фэштих, гуша айхамча, казальте гуши арарара. Аши хаши мучу, тшихар ягабзагахараб, язгабзаганху файхами афимду апаучу, чилиса учами чефжих. Сихаб. Яр зышара мисляушхам шарамку, шуга зышара мисляушхам шаруква. Шуга зышара тхам ебин. Яр зышара шашхунача тхар ашлаугаб. Сыфстаури Димитрий шуча шахат кафахух. Веж шипхагари шичаш шахат фахо. Тари шичаш шахат фахо. Ти шахат нагы зара шипхар уаса. Аужа шифас гуши ахар. Кабфастхну си арбэ. Аужи кажамра марчап камзирача. Кабфастхну сифаяб. Шахо усагуныш. Тзадатысу тзадагуши аным сишагуго. Кубсафанга уи оу апсау. Мэнча ши аным жалхами шифас хвахыжи. Моддача ши анып джаухам ацачи шуфас сяхыжи, а апасов бдыж. Амин.